Переосмысление сюжета. Сюжет — это порядок и способ переплетения, связывания событий. Само по себе определение сложно использовать для создания реальной истории. Тем, кто хочет легко писать истории, нужно пересматривать сюжет. Допустим, вы решили написать рассказ. Что делать, если сколько бы вы ни размышляли, у вас не получается придумать ключевое событие? Что, если вы услышите где-то «хотите написать триллер?» Вот вам выбор из трех типичных сюжетов для триллеров. Насколько было бы здорово, если бы действительно существовал подобный пакетный продукт. Я бы, пожалуй, сразу его купил. Если среди множества событий вы сумеете выделить несколько существенных и правильно использовать, это станет большим подспорьем в создании рассказа нужного жанра. Хотя такого продукта не существует, простое определение сюжета как набора событий может оказаться очень полезным. Точно так же, как при приготовлении блюда нужен рецепт, так и сюжет. История определенного жанра, которая получается уже в процессе написания. Конечно, секретные ингредиенты или домашние приправы не включены. Предлагаю понимать сюжет как жанр или структуру рассказа, заданную заранее. С сюжетом связано несколько важных событий, поэтому, правильно их используя, вы сможете создать историю нужного вам жанра. 2000 лет назад существовало два типа сюжета — трагедия и комедия. В средние века их было 7, а Гёте говорил, что их 20. Рональд Тобиас, автор книги по написанию сценариев «20 моделей сюжетов и как их выстроить», выделил 20 сюжетов. С другой стороны, Блейк Снайдер, автор книги «Спасите котика. Все, что нужно знать о сценарии», назвал всего 10. Это может показаться трудным, ведь у каждого писателя и теоретика разные стандарты и цифры. Давайте подумаем об этом так. Поскольку встречаются разные утверждения о количестве сюжетов, это означает, что правильного ответа нет. Не стесняйтесь использовать любую теорию, если считаете, что она верна.